Игорь Юрьевич Окунев. Электоральная география. Московский государственный институт международных отношений, университет МИД России, Институт международных исследований, Центр пространственного анализа международных отношений. Издательство «Аспект Пресс». Читает Павел Константиновский. Схемы, графики, таблицы, иллюстрации и формулы вы можете найти в электронной или печатной версиях аудиокниги.